Глава 11. Ксения. Жизнь непростая и очень сложная штука. Она посылает людям проблемы, невзгоды и порой страшные испытания. А некоторые трагедии вовсе пережить не просто сложно и тяжело, а просто невозможно. Глупости все это, когда говорят «соберись, ты справишься». Бог не посылает испытаний не по силам, нужно бороться. Когда что-то случается, жизнь будто переворачивается с ног на голову, она тускнеет и кажется, что выхода нет. Зоя позвонила мне в 3 часа ночи и траурным голосом сказала: «Ксюша, Тёму увезли на операцию. Ему резко стало плохо. Господи, сестренка, как же я боюсь за него. У докторов были такие лица. Ксюша, если мой ребенок не выживет, то я умру вместе с ним». «Зоя, послушай меня», — сказала я твердым и уверенным голосом, едва соображая со сна. Я старалась говорить твердо и спокойно, хотя внутри все перевернулось и сжалось от страха за Тему. «Сестренка, моя родная, все будет хорошо, слышишь меня? Доктора не позволят случиться плохому. Они вылечат нашего Тему, поняла? И даже не вздумай думать о плохом, Зо. Ты, черт возьми, мать, и должна верить в своего ребенка. Он будет жить». «Да, да, Ксюша, конечно, ты права», — всхлипывая, произнесла сдавленным голосом Зоя. «Что конкретно сказали доктора?» — спросила ее все еще сиплым со сна голосом. «И что произошло?» Он проснулся с диким кашлем, прокашлялся, а потом не смог вздохнуть. Зоя выдохнула: «Боже, я чуть не посидела от страха. Благо, гостиница находится при клинике. Я вызвала экстренную помощь, Ксюш. Помощники Лазаря быстро среагировали и помогли мне не впасть в панику и истерику. Доктора, что завтра должен был делать нам операцию, срочно вызвали. Все произошло так быстро, так стремительно, как в кошмарном сне». Ксюша, Тёмочка так плакал, задыхался, а в его глазах стоял страх и немой вопрос. Мой сын не понимал, почему я не могу ему помочь. Боже, как же это тяжело, когда болеют дети, и страшно видеть их боль в невинных и доверчивых глазах. Сердце моей Зо уже давно рвется, видя эти детские страдания, а сейчас... Я даже представить не могу, что она сейчас переживает. Как же я хочу оказаться рядом с ней и оказать свою поддержку. Мой маленький племянник болеет, и болеет страшно. Я понимаю, что Лазарь купил меня, заплатив за лечение Артема, но я не могу находиться вдали от них. Просто не могу. Я должна там быть, должна поддержать сестру. Остальное неважно. Пусть Лазарь хоть взбесится. Без лишних слов, это страшно. Особенно, когда я и Зоя бессильны. Хочется местами поменяться с малышом, отдать ему все силы, и чтобы жил он долго-долго и счастливо, и никогда не болел. Извечный вопрос, зачем такие испытания сваливаются на маленьких деток? Для чего терзать их хрупкие тела и совсем еще юные души? «Зоя, я сейчас же вылетаю к тебе. Сяду на первый же рейс», — заявила я твердо. «Нет», — сказала Зо, как отрезала. «Даже не вздумай, Ксюша, не серди его, поняла?» «Зоя», — начала я возражать, но она оборвала меня. «Если ослушаешься, то я сильно обижусь. Правда, Ксюш, не нужно. Я не хочу, чтобы ты пострадала еще больше, если ослушаешься его. Ты и так сделала невозможное». «Зоя», — выдохнула я и опустила голову на согнутые коленки. «Я просто обнять тебя хочу и поддержать, чтобы ты знала, что не одна, что эта болезнь касается не только Тёмы и тебя, но и меня. Мы семья, Зоя. Я должна быть рядом с вами». «Я тебя очень люблю, сестренка, и ты даже не представляешь, как благодарна тебе за этот жертвенный поступок. За всю жизнь мне не возвратить тебе этот долг». Ее голос дрожал, она периодически всхлипывала. «Но приезжать не нужно, пожалуйста». Я не понимала ее. «Хорошо», — с тяжелым сердцем согласилась с ней. «Как скажешь. Тогда давай будем просто ждать и молиться». «Давай». Ксения. Операция длилась 4 часа и 26 минут. Операция прошла успешно. Не передать словами, какое это облегчение, словно гигантская гора свалилась с плеч, и, наконец-то, мы с сестрой ощутили легкость. Мы с Зоей не рыдали, но слезы душили. Не было криков, но голос охрип. Облегчение пришло вместе с отголосками той боли, что так долго сопровождало нас. Мы плакали на пару с сестрой с подвыванием и всхлипами. Мобильный был невероятно горячий от дико долгого разговора. Рука словно приросла к нему, до дрожи сжимались пальцы. «Доктор снова идет ко мне», — произнесла Зоя. «Я сейчас перезвоню, хорошо?» «Очень жду», — всхлипнула я. Когда сестра отключилась, я ощутила невероятную боль в руке, что сжимала телефон. Упала обратно на подушки и рассмеялась. Смех перешел в глухие рыдания. «Господи, получилось! Получилось! Спасибо тебе! Спасибо, что спас моего племянника!» Горячие соленые слезы текли, не переставая. Прижала телефон к груди и отчаянно ждала звонка сестры. Спустя долгие минуты ожидания она позвонила. «Они вырезали всю опухоль, Ксюш, и на первый взгляд доктор сказал, что она доброкачественная, но очень большая. Она разрослась на сердце, перешла на легкие и давила на них. Еще прицепилась и к сосудам. Это была сложнейшая и уникальная операция, Ксюш. Доктор только что признался, она перешла на шепот. Господи, а ведь еще чуть-чуть, и мой малыш мог бы и не выжить. Его резали? Нет, это была эндоскопическая операция. Тёма еще пока в реанимации, но я через окно вижу его. Он весь в трубочках, Ксюш. Он спит. Мой маленький сыночек. Ему, наверное, так больно, она снова заплакала. Шш, успокойся, Зо. Теперь все будет хорошо. Самое страшное позади. Опухоль отправит на гистологию, чтобы убедиться, что она доброкачественная. Через 3 дня дадут ответ. Помолись, чтобы она была именно такой. Помолюсь, Зоя, обязательно. Меня к нему пока не пускают, выдохнула она грустно и всхлипнула. Я позвоню или напишу тебе, как Тёма проснется. Буду ждать. Только тебе бы самой пойти отдохнуть, ты сильно перенервничала. Не могу, Ксюш, я глаз не сомкну, пока мой мальчик не проснется. Я вздохнула, я тоже не усну. Хоть самое страшное позади, но впереди испытания не легче. Поговорив с Зоей, я не смогла себя удержать и позвонила Лазарю. Мне жизненно необходимо было с ним поговорить и обо всем рассказать, поделиться своими чувствами и эмоциями и услышать слова поддержки. Набрала его номер и ждала. Долгие-долгие гудки, и не было никакого ответа. Лазарь явно уже не спит, ведь он просыпается очень рано. В душе моется, завтракает, или, быть может, уже на встрече какой. Посидела с телефоном в руках еще пару минут и снова набрала его номер. Зная, что так нельзя, понимаю, что он увидит мой звонок и перезвонит, но что-то неприятное зудело внутри и буквально заставляло снова позвонить. Снова долгие гудки, и только я хотела отключиться, как мне ответили. «Алло». На миг я застыла и в удивлении широко распахнула глаза. «Что? Как такое может быть?» «Алло», — с нажимом повторил в трубке женский голос, и вдруг вдалеке я услышала голос Лазаря, недовольный и резкий. «Ты зачем взяла мой телефон?» «Милый, ну просто кто-то тебе звонил надоедливо и...» Я скинула звонок и ошарашенно уставилась на телефон. Меня словно обухом по голове ударили. «Ксения. Лазарь мне ничего не обещал. У нас не было никаких соглашений и разговоров насчет его верности. Должна же я понимать, что его жизнь... Это его жизнь, а я в его жизни выступаю лишь в роли игрушки. Тогда почему мне вдруг стало настолько пусто и холодно внутри? Нет, нет, нет. Ни о какой любви речи и не идет, просто... Не знаю, мне казалось, раз он сделал меня своей женщиной, то будет только мне уделять свое время и внимание. Эгоистично звучит, да? А может, ему со мной не так хорошо, как с той другой женщиной? Не успела я толком поразмышлять, порефлексировать и разобраться в своих эмоциях и чувствах, как зазвонил телефон. Лазарь. Выдохнула и нажала ответить. «Да, этот хриплый и напуганный голос принадлежит мне?» «Ксюша, шумный и какой-то усталый выдох. Зачем ты мне звонила? У тебя все в порядке?» Я молчу и прислушиваюсь. Не слышу никаких шорохов, посторонних звуков и нет голоса той женщины. Может, мне показалось... «Нет». «Да, у меня все хорошо», — произнесла я рваным тоном и добавила то, что хотела сказать, когда звонила ему. «Артему сегодня сделали операцию». Как все прошло, голос ровный, хоть и усталый, словно безжизненный. «Да что с ним такое?» Слава богу, операция прошла успешно, опухоль была огромной, — пересказала слова сестры. «Зоя тебя неустанно благодарит, Лазарь. Ты теперь наш герой и человек, который подарил вторую жизнь Артемке». «Ей не меня нужно благодарить, а тебя, Ксюша. Это ты спасла своего племянника», — произнес он в ответ. «Она и благодарит», — сказала тихо. «Операцию сделали раньше назначенного срока. Что-то произошло?» Он был в курсе, когда должны были делать Артему операцию, то есть он интересовался происходящим. «Ему стало плохо ночью», — вздохнула я и покачала головой, вспоминая эти пережитые часы ожидания, веря и надеясь, что все будет только хорошо. Но никакая вера и никакая надежда не могли до конца перебороть тот страх, что захватывал в свой плен все мое существо, рождая самые страшные возможные картины и новые исходы. Тёма стал задыхаться, и спасибо тем докторам и твоим людям, что быстро и оперативно приняли меры и оказали помощь. Зоя одна бы не справилась. Я рад, что все прошло хорошо. Теперь реабилитация. В клинике твоему племяннику помогут восстановиться довольно быстро. Плюс организм у пацана молодой, все заживет. «Да это Бог», — сказала в ответ. «Спасибо тебе за поддержку. Я просто хотела поделиться этим с тобой. Знаю, что ты занят. Извини, что нагрузила своими проблемами». На языке так и вертелся вопрос о женщине, что ответила на мой звонок, но я заставляла себя молчать. Лазарь мне не муж, чтобы отчитываться за свои действия. «Не извиняйся, Ксюша, скажи, почему ты вчера никуда не поехала?» — сменил он вдруг тему разговора. Пожала плечами, словно он мог меня видеть. «Не хотела», — сказала в трубку. «Я вчера кормила твоих лебедей». «Моих лебедей?» «На озере». «Ты предпочла походам по магазинам и салонам красоты озера и лебедей?» Его тон оживился, и я отчетливо ощутила его удивление. «Да», — снова пожала плечами. «Ты купил мне столько одежды и обуви, что хватит на несколько жизней вперед. Насчет салонов красоты, я ведь совсем недавно там была». «Ты меня удивляешь, Ксюша», — произнес вдруг очень довольным тоном, словно ему понравилось, что я выбрала другое времяпровождение, чем он ожидал. «Ты, наверное, плохо сегодня спала из-за племянника, да?» «Да, эта ночь была одной из сложных», — призналась ему. «Тогда отдыхай. Мне пора ехать навстречу, вечером я тебе позвоню». «Хорошо». Он тут же отключился и произнесла в пустоту: «Я буду ждать звонка». И ни слова не прозвучало про женщину, что была рядом с ним. Кто она ему? Любовница, сестра, подруга? Лучше я не буду об этом думать, иначе сама себе вынесу весь мозг этими думами. 1 год, и мы с Лазарем разбежимся. Так к чему все эти терзания и думы? Неужели мне хочется чего-то большего? Дура. Совсем ведь его не знаю. Провела пару ночей с мужчиной, который был моим боссом, и уже думаю о чем-то большем. Все-таки мы, женщины, странные существа. Сами не знаем, чего хотим. По крайней мере, я так точно не могу себя понять. Но кое-что я знаю определенно. Лазарь мне нравится, и даже очень. Несмотря на его порой властные доминантные замашки и даже приказы, я уже хотела, чтобы он был только со мной одной. В его жесткости было что-то дикое, первобытное и сексуальное, когда женщина подчиняется сильному мужчине, выполняя приказы и реализуя его желания. Это возбуждало. Лазарь не унижал меня, это главное. А вот то, что, возможно, у него есть другая женщина или даже женщины, меня сильно огорчало. Надеюсь, все совсем не так, как я придумала себе. Лежала на большой кровати. На этой кровати мы занимались любовью с Лазарем. Я смотрела на идеальный потолок и поняла вот что. Я хочу сделать этого одинокого мужчину счастливым. И буду очень рада, если он получит ту радость и удовлетворение, которым я смогу его одарить. Смогу ведь, правда же? Однако сейчас я находилась в состоянии напряженного ожидания. Пока Лазарь не вернется, и я не увижу его лицо, не услышу его приказы и желания, не смогу быть спокойна. Скажите мне, разве можно так быстро привязаться к человеку, с которым раньше никогда не общалась? Такое разве бывает? А, быть может, мне просто пришлись по вкусу его властные требования? Может, я извращенка? Бог мой, надеюсь, что нет. Образ Лазаря, когда он целовал меня, и мы лежали в этой самой кровати, обнаженные, в объятиях друг друга, возбуждал. Поскорее бы он вернулся. Да только ждать еще нужно 6 долгих дней. А ведь в первый день я думала о том, что мне будет трудно пережить этот год. Похоже, я сама себя запутала.